Девять на свете есть муз, утверждают иные. Неверно. Вот и десятая к ним. Лесбоса дочерь. Сафо. Хочу. Хочу. Хочу. Эти слова чаще всего слетали с ее губ, когда она была ребенком. Что же это такое? То, чего она хочет, выразить она не могла. Поскольку Сафо видела больше, когда ее глаза были закрытыми, и хотела вещей, которых не знала. Она была дочерью благородного Скамандранима, некрасивый младенец, смуглый, маленький, женского пола, такой она явилась при рождении, словно отец ее не происходил от Ареста, сына Агамемнона. И хотя потом рождались дети мужского пола, ее отец находил время баловать именно Сафо. Он чрезмерно любил свою дочь и придумал ей имя Камушек, поскольку, по его утверждению, есть камни, скрывающие в себе драгоценности. И, конечно, Сафо была клубком противоречий. Будучи нежной, она обладала взглядом палящим и жгучим. Ее отец порой спрашивал себя, одна ли она в этом маленьком теле, или там сразу две Сафо в раздорах друг с другом. Их вилла лежала, раскинувшись среди известковых скал, нависавших над морем. Белые стены сада, почти скрытые кипарисами и сикаморами, обозначали границы, дальше которых не стоило ходить. Но Сафо предпочитала саду каменистые скалы с развивающимися гривами мхов. Она любила лазить среди горбатых рифов, чтобы увидеть испуганного краба или ткнуть палочкой в анемона и наблюдать, как он сожмется. Она любовалась расцветкой морских звезд, которые сотнями появлялись каждый сезон, чтобы метать икру, и играла на песчаном берегу, как всегда делают дети, бросаясь в море, потому что оно бросалось на нее. Возможно, на Сафо подействовали бесконечные мольбы ее матери, Клеи, о том, чтобы ее первенец был мальчиком. И она была дерзкой и бесстрашной, как мальчишка. Она карабкалась на влажные скалы среди волн, которые легко могли бы смыть и мужчину. Неистовство водных монстров, рожденных Кито и Ворксисом, заряжало ее возбуждением. Ее нянька и остальные слуги боялись моря. От них она узнала, что воды океана — это река, которая вьется вокруг земли. Певцы называли его влажной пустыней, а порой виноцветным морем. Она находила бесконечное очарование в пене, которое на мгновение ударяло о скалы, а в следующее мгновение становилось ручной и мягкой. Она любила все настроения океана. Больше всего ей нравилась пузырящаяся молочная пена, вздымавшаяся вокруг ее щиколоток. Прижав к уху раковину конх, она прислушивалась к рогу тритона и временами ловила отзвуки игр нереид, резвившихся на огромной глубине. А Матеис с прекрасными кудрями, нежноглазой Халии, Галатеи, Дариды и других, чьи имена она не всегда помнила, но о ком ей рассказывала няня. Для своих лет она была смышленой, с раннего возраста знала наизусть свою родословную и могла выполнять простые арифметические действия. Она знала, что живет в городе Эресе, омываемом море, на западном побережье Лесбоса, куда волны Эгейского моря однажды вынесли голову и лиру Орфея. Она знала, что отец ее был поставщиком знаменитого вина этих мест, сладкого, как мед, и что обширные виноградники, которых она никогда не видела, принадлежат ее семье, как и корабли, стоящие на якоре в укромной маленькой гавани. Она знала, что как хозяйская дочь она может приказывать рабам, и они должны выполнять ее распоряжения, но лишь после того, как выполнят распоряжения всех остальных. Ее очень любили все в доме, а ее улыбка, так медленно возникавшая, всегда радовала. Раб, которого купили за его умение мастерить игрушки, делал для нее кукол с двигающимися руками и ногами, обитавших среди миниатюрной мебели, вырезанной, как для настоящего дома, с маленькими горшочками и мисочками для еды. Были там и маленькие кораблики, копии тех кораблей, на которых плавал ее отец, с сиденьями для гребцов, килем, мачтами, трюмами и, наконец, с веревочкой, чтобы не потерялись во время прибоя. У нее были обручи, мечи, игрушечные лошадки, качели и собственная маленькая повозка, запряженная парой козочек. Она выучилась играть на кастаньетах и на флейте. Заставляя их звучать, она застывала, как фигура на вазе, задавая пальцами ритм, которому следовали ее ноги. Она так точно изображала геометрическую неподвижность ваз и тканей, что слуги собирались вокруг, а ее мать наблюдала из окна. У каждого часа дня земли, всеобщей матери, было что показать ей. Поэтому она играла снаружи. Ни в храме, ни в доме не было солнца. На каменных стенах не цвели нарциссы и тамариск. А в саду и в священной роще росли желтые крокусы, и пунцовые дикие розы карабкались по стенам. Там можно было найти фиалки, лилии, анемоны и донник. Иногда, если не шуметь, можно было услышать птицу с тайным именем. На 7-м году жизни Сафо ее отец созвал совет. Нянька сказала ей, что ужасные эринии проснулись. Эти черри ночи со змеями, вплетенными в волосы, начали свой долгий путь, призывая седых женщин, этих жутких птиц с человеческими головами, с одним глазом. Все боги и богини и существа, порожденные ими в море и воздухе, гидра, химера и горгоны, все они двигались к Эресу. Появление этих уродливых существ, по словам няньки, предвещало большую войну. Сафо с бьющимся о худенькие ребра сердцем наблюдала за приготовлениями к пиру. Солнце рано ушло на покой, унося с собой свет, и возжигались жировые светильники, порождая длинные тени и оставляя мрак в углах. Нянька вымыла ее, поливая из золотого кувшина с головой Минотавра, натерла оливковым маслом и вплела цветы в ее длинные черные волосы. На нее накинули пурпурное одеяние, на крошечные ступни надели золотые сандалии и отвели на внутренний двор, где в огромном очаге гудело пламя. Там стояли члены совета, главой которого был ее отец. Рядом стояла мать с упитанным младенцем на руках, а двое мальчиков постарше держались за ее подол. Сафо подобралась так близко, как только могла, ведя за собой няньку. Рабы пригнали двух черных баранов, посвященных Аполлону, и быка в жертву Зевсу. Мать достала ключ от двери, которую никогда не открывали, хотя все домашние знали о том, что там хранится. Ручка ключа была слоновой кости, и скамандроним, взявшись за нее, отпер замок. Сафо потянулась, чтобы увидеть те вещи, о которых ей говорили, копья с бронзовыми наконечниками и те из ясеня, свисающие с гвоздей луки, сделанная из рогов дикого козла. Ее отец выбрал бронзовый боевой топор с рукоятью из ствола оливы, сверкавшей при свете огня. Жертвы ждали, обмазанные мукой, вином и медом. Скамандроним широко размахнулся и обрушил топор на шеи баранов. Туши животных упали на пол, тут же залитой кровью, которая переполнила кубок. Широкоголовый бык тревожно замычал, и его пришлось оглушить. Скамандроним затянул песнь, призывая богов на свою сторону. Сафо затрепетала, когда модуляции отцовского голоса поднимались и падали. В этих звуках было то же величие, что и у слепого Гомера, давным-давно певшего свои величественные и ужасающие песни на скалистом Хиосе. В каждой строфе повторялось слово «Афины», «Афины». В Афинах, как рассказывала ей мать, девочки не имеют свободы резвиться на улице, как она. В Афинах только мужчины изучают музыку, поэзию Гомера и арифметику. И хотя об этом никогда не говорилось прямо, она знала, что вряд ли в Афинах девочку выставят на публичное обозрение. Внезапная навязчивая интонация в голосе ее отца означала, что серые женщины и Иринии явились. Они, казалось, притаились в тенях, и она прильнула к своей няньке. Песня внезапно оборвалась, и вперед выступили члены совета. Воздух наполнился возмущенными призывными словами. Афинские торговцы захватили торговый порт Сигей, основанный жителями Лесбоса у эгейского побережья Гелиоспонта, недалеко от разрушенной Трои. Сафо начала понимать, что 5 городов Лесбоса объявили войну Афинам. Она нащупала руку няньки, но та выдернула ее, прошептав, что она, хозяйская дочь, и должна подавать всем пример. Тогда 7-летний ребенок протиснулся за главный стол вслед за отцом. Запах жареного мяса наполнил зал, и ее отец совершил возлияние, восклицая все тем же устрашающим голосом, обращаясь прямо к великому Зевсу: «О, громовержец, сын Кроноса! Услышь меня! Вам, бессмертным, ведомо, что наше дело правое. Пусти ко дну корабли афинин. Пусть безумие, старшая из твоих дочерей, затемнит их взоры им на погибель. Пошли, Ареса Несокрушимого, вести нас на Афины. Дозволь, чтобы все мы, собравшиеся здесь, дожили до того, чтобы вновь увидеть своих жен и детей и предложить тебе превосходную гекатомбу, большое жертвоприношение». В Древней Греции оно состояло из 100 быков. Певец, который путешествовал между 5 городами, заверил их, что Дельфийский оракул к ним благосклонен. Священная Пифия на своем треножнике, в видении, посланном Аресом, видела сову, посвященную сероглазой Афине, покровительнице Афин, в когтях лесбийского коршуна. Сова беспомощно отбивалась, но дочь Зевса и Метиды, рожденная в золотой метели, была бессильна спасти свою птицу. Лишившись своей совы, великая царица битв пала на колени. По этой примете Арес, бог войны, согласился с пожеланием ее отца и обещал превосходство Лесбосу. Хотя Сафо задумалась над историей о борющихся птицах, а война была ей знакома по декламациям многих бродячих певцов, она все еще не понимала, что война означала конец той жизни, которую она знала. Так что она сначала попробовала, а потом принялась жадно есть, обжигая свои маленькие нетерпеливые пальчики, мясо, наваленное на ее тарелку. Облизывая пальцы, она взглянула на внутренности жертвенных баранов, брошенные на камни очага. Они предсказывали победу. Ее мать, не обращая внимания на предзнаменование, испуганно сказала: «Эрес всего в 500 стадиях от Сигея по морю, и наверняка он будет атакован». Ее отец наклонил голову: «Здесь никого не останется. Вы должны отправить детей к моему брату Эвригию. Его дом среди холмов Метелена в безопасности». Услышав это, мать принялась ужасно причитать, все время на одной ноте. Присутствующие женщины сделали то же самое, а ее братья присоединились к общему шуму. Зал наполнился таким шумом, что в голове Сафо даже не осталось места для мыслей. Взгляд ее больших темных глаз переходил с одного лица на другое. Она ощущала такой страх, что плакать было бесполезно, Ведь ее отец пригласил на празднество мертвых героев и богов-прародителей. Невидимые бессмертные с молчаливым достоинством расположились отведать превосходного ячменного хлеба, лакомств из плетеных корзин, мяса с бедренных частей и вина. Ее мать, вновь спокойная, приняла у раба наколенники с командронима и сама закрепила их на ногах мужа. Она помогла ему надеть нагрудник из кожи и бронзы, возложила ему на голову плотный колпак из плетеной кожи и в довершение металлический шлем, увенчанный клыками кабана и развивающимся султаном. Этот торжественный ритуал был прерван плачем младенца Лариха. Его отец поднял ребенка над головой, прежде чем вернуть его матери, затем прижал к себе обоих мальчиков. Потом повернулся к Сафо. «Камушек», — пробормотал он в ее темные волосы. Больше она его никогда не видела. Утром залив опустел. Впервые, сколько Сафо себя помнила, ни один из отцовских кораблей не стоял на якоре. Все ушли. Она кинулась в конюшни. Грызущие в нетерпении удила лошади были выведены и накрыты попонами. Даже запасов ржи и ячменя здесь больше не было. Оставались лишь мулы, и они были запряжены в повозке, заваленные семейным добром, с которым семья с командронима начала долгую поездку в Митилену. Сафо много фантазировала, но ей в голову никогда не приходило, что она может оставить песчаный берег, обветренные скалы, качели в саду, свою повозку и козочек или дом своих родителей, сбившийся в кучку с остальными домами поближе к воде. Дорога шла в гору, и рабы кряхтели под своей ношей, поскольку ничто не было оставлено. Полотно, постельные принадлежности, одежда, ларцы с туалетными принадлежностями, сосуды с маслом и вином, корзины с хлебами, кресло ее отца с высокой спинкой, с богатой резьбой и инкрустированное драгоценными камнями. Все это унесли на своих спинах слуги. Все? Да не все. Остались обширные виноградники, сад, песчаный берег. Блеяли овцы, пастухи созывали их, играя на свирели. И Сафо, вырвав свою руку из рук няни, оглянулась назад. Каменистый мыс Эреса устремлялся вверх, словно вздымаемый волнами. Маленький залив без изящных черных судов казался чужим. Деревья гнулись под тяжестью яблок, айвы, гранатов, но фрукты так и остались несобранными. Даже виноград в виноградниках. «Сафо, Сафо, не смотри назад!» Слезы матери падали на поднятое к ней лицо ребенка. Они покинули привычные кипарисы и сикаморы. Дорогу теперь обрамляли вязы и ивы. Тамариска тоже стала меньше. Буки пришли на смену тенистым аллеям шелковиц и жимолости. Они поднимались выше, через оливковые рощи, посвященные Афродите. Маленькие речушки с вершины холма лились на лужайке папоротника Адиантум. Она уже не узнавала дороги и в панике снова бросала взгляды на свой дом, ища поддержки. Но он исчез из виду. В полдень они остановились и поели печеных каштанов с фруктами и вяленой рыбой. К тому времени, как они добрались до местности, поросшей соснами, Сафо уже спала. За Эресом цивилизация исчезла. Днем группа держалась тесно, а ночью сбивалась вокруг огня, опасаясь диких львов и кабанов. Сафо, завернувшись в платок, в полудреме слушала отдаленный разговор взрослых. Она боялась ни львов, ни кабанов, а ужасных детей Форки, живущих под землей Горгон, драконов с крыльями, чей взгляд обращает маленьких девочек в камень. Когда волновалась и стонала ночь с длинными тенями, Она вцеплялась в мать и шептала ей свои страхи. Но Клея говорила ей, что таких созданий на Земле больше нет. Когда-то, да, действительно были монстры, но теперь они все ушли. «Брат твоего отца», — говорила ей мать, — «Эвригий тоже ушел на войну, но его жена Тиро добра. Бесплодные женщины должны быть добрыми. Так оно и есть в том доме, куда мы едем». Чтобы немного подбодрить ее, мать добавляла, «Митилена, как я слышала, это город, который сравнивают с Родосом и Коринфом. Когда я была невестой, я побывала там. Западная часть соединена мостами из белого камня, и там есть две гавани, по одной с каждой стороны полуострова. Я не видела ничего подобного. А на береговой косе расположен рынок. Там можно купить много разных вещей. Товары из дальних мест, благовония, корзины, керамика, свечи. А какие сладости, какие деликатесы! Мы пойдем туда, камушек». «Не называй меня так», — резко сказала девочка и отвернулась. На третий день они добрались до ручьев, где стирают белье, и каменных желобов. Но всюду было пусто. Тропа превратилась в дорогу для телег, обрамленную потрепанными непогодой фиговыми деревьями, чьи поникшие ветви были уже под стенами города. Часовые из-за бастионов окликнули запыленных путников, и прежде чем приблизиться, им пришлось назвать свои имена и занятия. Три массивных засова защищали ворота Метилены. В такие неспокойные времена их не оттворяли. Группа вошла в маленькую боковую дверь. Хотя года назад она посещала брата своего мужа, Клее все же пришлось спросить дорогу. Старый воин, впустивший их, сурово взглянул на нее. «Вы родственники и не знаете этого?» «Прошу тебя, мы покидали Эрес бегством, дети устали». Старый воин кивнул, его лицо собралось в глубокие морщины. «Так вы ничего не слышали о битве?» «О битве? Так скоро?» «Корабли афинин скрывались за скалами Хиоса. Наш флот был подожжен и потоплен. Дом, дорогу к которому вы спрашиваете, сейчас дом траура. Говорят, что Эвригий, как Гектор, встретил смерть с открытыми глазами». «А неизвестно, кто...» «Кто еще?» Голос Клеи застрял в горле. «Она спрашивает об отце», — подумала Сафо, но старик не знал. Клея сунула ему в ладонь монету и поторопила слуг снова взяться за узлы. На широких улицах не было ни души, кроме нескольких мальчишек, катавших обручи. Их с умыслом отправили на улицу из дома, и играли они без смеха и радости. «Мама, я хочу обратно в РС, я хочу домой». Ее мать не ответила. Она выглядела, как одна из серых женщин. Порог дома, который они искали, был каменным. Они стояли там, слушая причитания по покойнику, доносящиеся изнутри. Слуги с покрасневшими глазами встретили их, позвали свою госпожу. Тиро, жена Эвригия, в смятении обняла Клею с младенцем, затем, встав на колени, обхватила руками Сафо. «Этой ночью, дитя, ты будешь омывать останки твоего отца». У Клеи перехватило дыхание. «Умер?» «Все. Смертью, что укладывает мужчин в длину». Клея улыбнулась такой бессмыслице. «Он был со мной 4 дня назад. Он сказал мне, забери детей. Он сказал мне...» Она огляделась вокруг. «Как такое возможно?» Она все еще улыбалась. Боги благосклонно посмотрели на гекатомбы афинин. «Сова Афины Паллады улетела и выдала планы нашей битвы, поскольку ясно, что кто-то выдал маршрут. Наши мужчины погибли в бухте к западу от Эреса. Мой Эвригий подгонял гребцов, требуя быстрее развернуться. Топор разнес ему шею сзади. Но, говорят, он, задыхаясь, еще отдавал приказ спасать корабль, сжимая ладонями свою почти отрубленную голову. Клея осела на пол, прошептав: «Ни слова больше, ни слова». Тиро распорядилась, чтобы принесли соли. Сафо отстала от них. Рабы возились, пытаясь разжечь огонь. «Как умер с командраним из Ареса?» — спросила она. Тучный кастрат взглянул на маленькую, изнуренную путешествием фигурку с осуждением. «Я слышал, его ударили в ягодицы». Тут поднялся общий хохот, и, вдохновленный таким приемом, он продолжал. Древко копья прошло через его мочевой пузырь, и когда он прорвался, тот просто утоп. Кто-то толкнул его локтем. Это его девчонка. «Ах, с командраним из Ареса, говоришь», — вдруг учтиво произнес он. «Приходится быть осторожным, когда дело касается высших классов, тогда другое дело». Он прыгнул на корабль «Афинин», словно это было для него забавой, и метал огонь по его палубе, пока его не одолели. Сафо подошла поближе, остановившись рядом с девушкой-служанкой, занятой приготовлением мятного масла. «Как умер с командраним из Ареса?» Это было ужасно. Копье вошло ему в глаз и прошло вниз, сломавшись о зубы, выбив их, как попало, отрезав корень его языка, и афиняне сожгли его прямо в доспехах. «Ты же ничего не знаешь, правда?» Девочка пристально и недоброжелательно посмотрела на нее. «Пусть чужие собаки лижут твою кровь из сточных канав на улице». «Что? Кто этот гадкий смуглый карлик?» Сафо привела ее в замешательство. «Героям по смерти уготовано место блаженства. Так мне говорила моя мать». «Тсс», — сказал один раб другому. «Она из великого дома, судя по тому, как она говорит». «Но не потому, как она выглядит», — хмыкнул другой. Явилась нянька Сафо, разыскивавшая ее. Она вцепилась в рабов и встряхнула их, как пыльные одежды. «Невежды! Это Сафо!» «Любимая дочь господина Скамандранима и гостья этого дома». Прибытие вестников с лавровыми венками в волосах заставило всех высыпать во внутренний двор. Вестникам дали вина, и когда те перевели дух, закричали: «Слава отцу Зевцу, первому в могуществе!» Они рассказали, что тела павших принесли на своих руках их соотечественники. На песке воздвигли великий погребальный костер в 300 с лишним метров высотой и по 300 метров во всех направлениях. Тела были омыты, умащены оливковым маслом и обернуты в свежие плащи. Друзья покрыли тела прядями своих волос, прежде чем отнести их на носилках на вершину горы, сооруженной из ободранных туш овец и быков. Рядом с погребальными носилками были свалены сосуды с медом и мазями. 6 добрых коней было убито и помещено у подножия погребального холма. Из каждого кубка вина, выпитого друзьями, делали возлияние мертвым. И, наконец, пламя загасили золотистым вином Лесбоса. Когда кремация завершилась, кости героев были отделены от останков приношений и помещены в золотой кратер между слоями жира. Они были завернуты в полотно, а насыпанная сверху земля была плотно прикрыта камнями. Женщины начали рыдать, ведь их потеря произошла совсем недавно. Слуги отвели вестников поесть и отдохнуть, пока певцы, так, чтобы всем было слышно, начали славить павших. Сафо отнесли в комнату, где для нее была устроена постель. Сны, порожденные ночью, унесли ее глубоко, за 5 слоев тюрьмы в Тартар. Подземное царство. К самому глубокому слою под землей, такому же удаленному от поверхности земли, как она сама удалена от небес. Она увидела своего отца и протянула к нему руки. Но тот был бледен, и силы, что связывают воедино плоть и кровь, ушли. Он не приблизился к ней, но лишь скорбно покачал головой, пробормотав: «Камушек, камушек». Она кинулась за ним, желая, чтобы он подхватил ее, играя, как раньше, в свои объятия. Но ее простертые руки прошли сквозь скамандронима. Она проснулась с криком. Это был час, когда мерцает свет утренней звезды. Истинные сны проходят через роговые врата, а лживые — через врата из слоновой кости. «Это был ложный сон», — закричала она. Но она знала, что те сны, которые приходят на рассвете, проходят через ворота из рога. Ее отец был мертв. Война, унесшая его, продолжалась еще 10 лет, пока ей не исполнилось 17.